Харуно Сарада. Две столовые ложки кунжутного масла. Одна средняя кальраби. Половина большого огурца. Один средний кочан салата. 200 граммов замороженной кукурузы. Половина небольшого редиса дайкона. 3 столовые ложки соевого соуса. 2 столовые ложки яблочного уксуса. Гомасио и коричневый сахар по вкусу. Кукурузу разморозить, отварить и остудить. Кальраби нарезать кубиками размером около сантиметра на сантиметр. Огурец и лук нарезать тонкими кольцами. Салат разобрать на листья, промыть и мелко порубить. Дайкон нарезать на толстые пластинки. Овощи положить в стеклянный, фарфоровый или деревянный салатник и добавить кукурузу. Соединить соевый соус с коричневым сахаром, гомасио, уксусом и маслом. Взбить приправу вилкой и залить салат непосредственно перед подачей.